Глава пятая. Встреча с прошлым. Мы сидели с Амиром в закрытом экипаже друг напротив друга и молчали. Я смотрела в окно, хмуро разглядывая освещенный закатными лучами город. Когда ректор спросил, согласна ли я на встречу с родителями уже сегодня, я ответила утвердительно, просто не видела смысла тянуть. Предчувствия были не самыми радужными, учитывая то, что сегодня я открыто выступила против аристократов, поддержав на соревнованиях виеров. Ректор сказал, что будет проведено расследование по поводу двух участников, которых намеренно опоили перед испытаниями. Он также предупредил, что меня могут подробно расспросить о видениях в лабиринте, поскольку мое замерзшее практически до смерти тело стало неожиданностью даже для организаторов. Говорить о своих чувствах незнакомым людям очень не хотелось, но я не знала, есть ли другой выход. Вздохнув, перевела взгляд на Амира и спросила, «Ментальная магия позволяет слышать мысли человека на расстоянии?» Мужчина оторвался от созерцания города за окном и уточнил. «О каком чтении мыслей ты спрашиваешь?» «Я слышала вас перед тем, как лишилась сознания. Вы напомнили про кольцо». «Нет, Виолетта, я не разговаривал с тобой. Я могу услышать носителя кольца или любого человека, у которого есть зачарованный ментальный амулет, только тогда, когда он меня позовет. Для обмена мыслями на расстоянии требуется совершенно иная магия, а вкладывать подобные силы в кольцо старосты просто не имеет смысла». «Понятно», — коротко ответила я, осознав, что все увиденное было лишь плодом разыгравшейся фантазии. «Полагаю», — продолжил Амир, — «ты до последнего не желала сдаваться, и пусть тело подчинилось, но мозг успел послать сигнал, воспоминание о кольце, и ты смогла активировать его». «Да, смогла». Мне вдруг расхотелось продолжать этот разговор, и я сменила тему. «Почему вы решили отвезти меня к родителям, несмотря на то, что победитель до сих пор неизвестен?» «Я обещал пойти к твоим родителям, если ты приложишь усилия к нашей победе, и имел в виду тренировки. Ты не просто справилась с обязанностями тренера и организатора, Летта, но рисковала собой в последнем состязании, когда отправилась туда без амулета, без соответствующей подготовки». «Я была уверена в собственных силах, поскольку ознакомилась с множеством заданий на эмоциональный контроль, пока подбирала подходящие для тренировки команды и...» «Видеть и практиковать разные вещи. Нельзя так рисковать впредь, Летта. Ты это понимаешь?» «Да», — резко ответила я, вновь отворачиваясь к окну, а ректор только вздохнул. «Значит, не понимаешь. Ни один выигрыш не стоит человеческой жизни. Если бы была возможность, я не пустил бы тебя в лабиринт, но прикосновение к табличке участника не оставило нам иного выбора. Ты ведь теперь ждешь благодарности, а я вновь выговариваю тебе, верно?» «От вас я не жду благодарности», — ответила гордо и совершенно спокойно. «Так мне, по крайней мере, казалось». «Виолетта, это действительно был поступок, достойный восхищения, но слишком рискованный». «Теперь это не имеет значения, и я не вижу смысла обсуждать то, что уже произошло». Амир молча откинулся на спинку сиденья. Кажется, он тоже не видел смысла в чем-либо меня убеждать. Это было так удивительно, идти следом за нашим дворецким в хорошо знакомую гостиную на встречу с собственными родителями. Словно я была обычной посетительницей, которую вежливые хозяева согласились принять. Отец сидел в кресле, а Эстер расположилась на диване рядом с маленьким столиком, на котором стояли чашки с чаем и вазочки с печеньем. «Еще разок». Амир молча откинулся на спинку сиденья. Кажется, он тоже не видел смысла в чем-либо меня убеждать. Это было так удивительно идти следом за нашим дворецким в хорошо знакомую гостиную на встречу с собственными родителями. Словно я была обычной посетительницей, которую вежливые хозяева согласились принять. Отец сидел в кресле, а Эстер расположилась на диване рядом с маленьким столиком, на котором стояли чашки с чаем и вазочки с печеньем. «Добрый вечер, Виолетта», — равнодушно поздоровалась мать. «Добрый вечер», — я взглянула в сторону отца, который лишь скользнул по мне взглядом, а потом отвернулся к окну. «Позвольте представить вам моего спутника, Амиральда Сенсарро». Эстер и Роланд ответили на приветствие Амира сдержанным кивком. После мама пригласила нас присесть, а сама разлила чай в тонкие фарфоровые чашки. Впервые в жизни я чувствовала подобную неловкость, как будто присутствовала на спектакле и выступала в главной роли, а вокруг двигались заведенные куклы. И дело было вовсе не в четком соблюдении предписанных правил, а в том, что все столь хорошо знакомые мне люди казались слишком отстраненными, будто неживыми. Даже Амир вдруг надел маску воспитанного аристократа, так удивительно точно копируя манеру общения моих родителей, что казалось, будто передо мной совершенно другой человек. Ректор отказался от чая и занял предложенное кресло с таким видом, словно каждый день наносил родителям подобные визиты, и они ему уже порядком наскучили. Эстер и Роланд выглядели невозмутимо, но я ощущала особенное напряжение, разлившееся в воздухе. На мой взгляд, причина была только одна. Дочь привела в дом родителей человека, которого они никогда бы не приняли под своей крышей в иных обстоятельствах. Честно говоря, я уже отвыкла от подобной сдержанности, в последнее время слишком часто позволяла своим эмоциям выплескиваться наружу. Зато сейчас соответствующая маска вернулась на лицо, заставляя повиноваться многолетней привычке в присутствии родителей всегда вести себя соответственно. «Как твое самочувствие, Виолетта?» — спросила Эстер. «Мы видели сегодня на играх, как целители уносили тебя с поля». При последних словах голос матери едва заметно дрогнул. «Я чувствую себя хорошо, спасибо, просто задание оказалось слишком сложным для меня». Выждала минуту, ожидая ответа, но отец с матерью промолчали. Ощущение, будто каждая произнесенная фраза дается участникам беседы с великим трудом, все усиливалось. И тогда я решила, что пора прекращать это представление. Я не затем приехала домой, чтобы вести светские беседы с собственными родителями. «После того, как полгода назад я оказалась в Виерской академии, мы с вами не встречались. Но я отправляла вам письма, вы получали их?» «Да», — ответила Эстер, делая маленький глоток из чашки. «Вы ни разу не ответили». «Виолетта, ты желаешь вести подобные разговоры в присутствии Амиральда Сенсарро?» — спросил вдруг отец, отступая, наконец, от своей подчеркнуто вежливой и холодной манеры, которой придерживался все то время, что мы находились в гостиной. «Я не зря попросила господина ректора приехать сегодня. Он должен кое-что вам рассказать о тех событиях, которые заставили меня резко изменить собственным взглядом и выбрать другую академию. Не желаете ли послушать?» «Это весьма любопытно», — ответила Эстер сдержанным тоном, каким могла бы обсуждать новый фасон модного платья или украшения для шляпок. Я набрала в грудь побольше воздуха, мучительно решая, с чего именно начать, как вдруг заговорил Амиральд. «В день приезда короля я выкрал вашу дочь из Академии Аристократии и перенес в свою». У меня от подобной формулировки резко пропал дар речи. Эстер едва не выронила чашку, а отец вскочил из кресла. «Что?» — выкрикнул Роланд Лавальера. Виолетта помешала моим планам и собиралась раскрыть перед лицом короля истинную личину, в то время как я притворялся другим человеком. «Ты проник в Академию аристократии под чужой личиной, а потом выкрал мою дочь? Ты заставил ее выступать за Виеров? Да я убью тебя!» Я широко раскрытыми глазами смотрела на всегда сдержанного отца, который вдруг кинулся к дальней стене и, распахнув дверцы шкафа, вытащил револьвер. Он взвел курок и направил оружие на Амира. «Роланд», — прошептала мать, — «опомнись». «Отец, он не заставлял меня играть в их команде», — обрела я голос. «Я сама захотела». Из всех нас только Амир хранил спокойствие, хладнокровно глядя на дуло направленного на него пистолета, а потом вдруг сказал фразу, приведшую меня в замешательство. «Стреляй, Роланд, может, в этот раз не промахнешься». Отец вдруг побледнел, а потом резко отшвырнул револьвер в сторону и выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. «Вы должны немедленно покинуть наш дом», — дрожащим голосом произнесла Эстер. «И не смейте больше являться сюда». Ректор склонил голову и пошел к двери. А я, наконец, пришла в себя, кинулась к нему и с криком «Постойте!» схватила за рукав. Амир замер на месте, глядя на мою руку с плохо скрываемой досадой. «Виолетта, мне лучше уйти. Не горю желанием здесь задерживаться». «Мама!» — не выпуская ректора, позвала я. «Мама, он спас мне жизнь сегодня. У Амира была важная причина, чтобы пробраться в Академию аристократии. Вы просто не знаете, что произошло на самом деле. Как вы можете так себя вести?» «Виолетта, немедленно отойди от этого человека. А вы? Как посмели явиться в этот дом спустя столько лет? Как посмели похитить нашу дочь? Вам мало было моей сестры? Презренный негодяй! Убирайтесь прочь и не смейте больше даже близко подходить к Виолетте!» Я в растерянности продолжала сжимать рукав ректорского пиджака, в изумлении глядя на потерявшую самообладание Эстер. Никогда не видела ее в подобном состоянии, впрочем, как и Роланда. Пальцы Амира мягко накрыли мои, а потом ректор отстранил мою ладонь и вышел за дверь, не прощаясь. «Амир!» — позвала я, очнувшись, и хотела кинуться следом, но меня задержал окрик матери. «Виолетта! Не смей идти за этим человеком! Ты никогда больше даже не заговоришь с ним, поняла?» «Нет, Эстер, я не намерена платить ему подобной неблагодарностью за его благородный поступок. Он рискнул победой своей академии, чтобы вытащить меня из лабиринта, а вы прогнали его из дома». «Ты действительно по собственной воле приняла участие в состязаниях на стороне Виеров?» будто не веря, спросила Эстер. «Да. И я не намерена оставаться здесь, пока не извинюсь за вас перед Амиром». «Если ты сейчас переступишь порог этого дома, то назад можешь не возвращаться. Если пойдешь за этим мужчиной, то ты нам больше не дочь». «Ты говоришь это всерьез?» «Абсолютно серьезно. 19 лет мы не встречались с ним, и единственная причина, почему приняли его сегодня, это твоя просьба. А он имел наглость заявить, что похитил и тебя тоже». «Почему тоже, мама, и при чем здесь твоя сестра?» Эстер отвернулась к окну, а дверь в гостиную снова отворилась, и ворвался Роланд с двумя блюстителями правопорядка. «Где он?» «Уже ушел», — ответила мать. Отец повернулся к блюстителям и проговорил: «Благодарю вас, но этот человек покинул мой дом». Мужчины поклонились и молча ушли. «Ты слышала, Эстер?» — заговорил отец. «Слышала, что она сказала. Она добровольно выступила сегодня за Виерскую академию. Виолетта рискнула честью нашего рода ради плебеев. Зря мы только надеялись, что сможем вырастить из нее достойную аристократку. Грязная кровь ее отца оказалась сильнее!» «Роланд!» — выкрикнула Эстер. А мне вдруг стало дурно, и я опустилась в кресло. «Грязная кровь моего отца?» — шепотом спросила разгневанного мужчину. «Да, Виолетта, именно! Ты дочь Виера и Мэри! Это она родила тебя в ту злополучную ночь 19 лет назад, незадолго до своей гибели. Все эти годы мы старались, как могли, вырастить из тебя достойную леди, относились к тебе как к собственному ребенку, а ты отплатила подобной неблагодарностью». «Мама», — шепотом позвала я Эстер, — «я не понимаю». «Это правда, Виолетта. Ты дочь моей сестры Мэри. Это такое позорное пятно на репутации нашего рода. Мы с сестрой были похожи внешне, только она была более миловидной, а еще слишком юной и эмоциональной. Не знаю, где она встретила того Виера. Он соблазнил ее и уговорил тайком выйти за него замуж. Мэри пошла на обман. Она лгала мне, лгала всей семье, чтобы быть с ним. Собиралась сбежать. А потом мы узнали, что она беременна. И тогда-то заставили ее раскрыть правду. Мы с Роландом увезли Мэри в загородный дом, спрятали сестру, скрыли ее беременность ото всех. В тот день, когда ты родилась, мерзавец Виер нашел ее. Не знаю как, но нашел. Он явился не один, а со своим другом, Амиральдом Сенсарро. Мэри сделала веревку из простыней, а служанке велела вынести тебя через черный ход. Если бы Роланд случайно не заметил девушку, Мэри сбежала бы вместе с тобой. Когда мы ворвались в ее комнату, она спускалась по веревке из окна, а Виер ждал ее внизу. И когда сестра увидела в окне меня, она испугалась, выпустила веревку и упала на землю. Там было уже невысоко, но она потеряла сознание, слишком слаба была еще после родов. Я видела, как этот плебей схватил ее на руки и бросился к ожидавшему их экипажу. Роланд кинулся в погоню. Голос Эстер вдруг прервался, и тогда продолжил отец. «Я настиг их на горной развилке. Мэри и Виер были в карете, а правил ею мерзавец Сенсарро. Мы настигали. Я сделал предупредительный выстрел, а лошади вдруг понесли. На повороте карету кинуло в сторону, и она сорвалась в пропасть. Как позже выяснилось, пуля срикошетила и попала в Сенсарро. Он не совладал с лошадьми, его самого сбросило на землю, а Мэри погибла в тот день». Роланд замолчал. Молчала и Эстер, а у меня в груди все сдавило, словно тисками. «Значит, я не ваша дочь. Вот почему вы всегда так относились ко мне, дрессировали, словно маленькую зверушку. Мы растили тебя, как собственного ребенка, старались дать все самое лучшее, а ты говоришь, что мы плохо обращались с тобой». Роланд в возмущении взирал на меня, а я перевела взгляд на Эстер. «А если бы у вас родился собственный ребенок, что бы тогда со мной сделали? Сдали в какой-нибудь приют, чтобы не путалась под ногами? На что вам дочь сестры с грязной кровью?» «Я не могу иметь детей», — ответила Эстер. Ответила спокойно, но в этих словах отчетливо прозвучала затаенная боль. «Из-за несчастного случая, который произошел со мной незадолго до замужества. Ты заменила мне дочь, и я не понимаю, отчего ты сравниваешь себя с дрессированной зверушкой. Разве усваивать хорошие манеры, следить за своим поведением, вести себя достойно и сохранять лицо в любых ситуациях – это дурно? Неужели недостаточно всего, что мы дали тебе? Искренне полагаешь, будто о тебе плохо заботились?» «Для вас я навсегда осталась дочерью Виера. Вы всю жизнь пытались подавить какие-то гнилые задатки во мне, не позволяли ни на шаг отступить от принятых правил, внушали, что быть аристократкой — это высшее счастье, а я старалась соответствовать этим представлениям. Да только в чужой академии я ощутила себя живой. Мне позволялось там поступать так, как я сама считала нужным, а дома я была как в тюрьме». «В тюрьме? У тебя было все, о чем бы ты ни попросила. Вот только любви родителей я не узнала». «Виолетта, что за глупости? Ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Мы выходили тебя, семимесячную. Столько сил положили, чтобы ты выжила. Когда ты подрастала, стоило тебе заболеть, как вокруг собирались лучшие лекари. У тебя все было лучшим, понимаешь? А ты...» «Я говорю лишь о том, чего не желала понимать раньше. Разве можно любить кого-нибудь и связывать теми путами, что вы наложили на меня? Даже Амир после похищения ни к чему меня не принуждал, позволяя самой выбирать, хочу ли я ему помогать или нет. А он совершенно чужой мне человек. Зато вы, самые родные люди, никогда не разрешали мне делать собственный выбор, а еще называете это любовью и заботой». «Каждый любит по-своему, Виолетта», — сказал Роланд. «Говоришь, что мерзкий похититель не принуждал тебя ни к чему. Но разве ему есть до тебя дело? А вот нам было. Мы желали, чтобы твоя жизнь была совершенной, идеальной, и старались воспитать тебя соответственно». Мне вдруг стало очень больно от его слов. В душе зарождался маленький огненный смерч, который грозился вот-вот вырваться наружу, смести хрупкую видимость этой родительской заботы и любви, погрести под осколками разочарования все то, что составляло для меня смысл жизни, заставляло стремиться стать лучшей во всем. Он готов был разорвать острыми жалящими словами обид и оскорблений те отношения, которыми я так дорожила раньше. «Амир спас меня сегодня, а вы даже не поняли, что я едва не замерзла в лабиринте. Вы так цените свою дочь, что прогнали ее спасителя, не сказав и двух слов благодарности. Вспомнили только старые обиды и свою злость на него». «Сенсарра — подлый человек. Он повинен в гибели Мэри. Если бы он не увез ее в тот вечер, она бы осталась жива. А наша благодарность за твое спасение будет выражаться в том, что мы не подадим на него жалобу королю». «Жалобу? А ты думаешь, ему сошло бы с рук похищение нашей дочери? Да я бы не успокоился, пока этот подонок не оказался в тюрьме». «Роланд», — позвала мужа Эстер, — «если ты принял такое решение, тогда не стоит никому говорить о похищении Виолетты. Лучше свету не знать о том, что случилось, иначе могут пойти слухи о ее отношениях с ректором Виеров. Подобный позор ничем не смыть, ты понимаешь?» Я в замешательстве посмотрела на Эстер, которая, кажется, уже взяла себя в руки и вернулась к привычной манере общения, вновь рассуждая о приличиях. «Согласен с тобой. Мы можем увести ее на время, пока все волнения и слухи не улягутся. После поговорим с Зором, решим, как ей закончить обучение». И вновь они заговорили о моей будущей жизни, так, словно меня это не касалось. Подскочив на ноги, я сжала руки в кулаки, из последних сил пытаясь не сорваться на крик. «Я не вернусь в Академию аристократии! Зор Анделина — подлый человек. Я не желаю более учиться под его началом и не хочу, чтобы меня увозили куда-нибудь. Желаю вернуться к своим друзьям, хочу сделать собственный выбор. Я всегда позволяла вам диктовать мне вашу волю, но теперь придется смириться с моим решением». «Ты желаешь вернуться в Виерскую академию?» — недоверчиво переспросила Эстер. «Да, желаю». «Значит, по-твоему, Амираль Сенсарро благороднее Зора Анделина, раз под его началом ты можешь учиться?» — уточнил Роланд. «Он не раз проявлял свое благородство, а вот Зор хотел подставить меня, чтобы получить победу на играх». «Виеры совсем задурили тебе голову», — в сердцах высказался отец. «Никуда ты не вернешься». «Я сама это решу», — крикнула в ответ, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Ты не вернешься в Виерскую академию, иначе ты нам больше не дочь», — громко произнес Роланд, почти в точности повторив слова матери. Я переводила взгляд с лица взволнованного аристократа на бледное лицо Эстер, а потом едва слышно произнесла: «А я никогда и не была вам дочерью». Развернулась и вышла за дверь гостиной. Устремилась прочь по коридору и дальше во внутренний двор. Пробежала до самой конюшни и за считанные секунды добралась до денника с моим любимым вихрем. Гнедой радостно заржал, едва увидев меня. «Соскучился, мой хороший», — шепнула я, протягивая руку и погладив теплую морду животного. Уткнулась в мощную шею, едва сдерживая рыдание. «Мисс Виолетта!» — раздался позади голос конюха. Я с трудом совладала с эмоциями и, полуобернувшись, приказала: «Оседлайте вихря, я уезжаю». «Да, мисс». Конюх кинулся исполнять мой приказ, а я отсутствующим взглядом уставилась в стену конюшни, невольно ожидая, что сейчас Роланд примчится сюда. Однако отец не пришел, и конюх беспрепятственно вывел оседланного коня во двор. Я запрыгнула в седло, оглянулась на дом в последний раз и тронула поводья. Глава 6. Правда, как она есть. «О, благородная барышня, это снова вы. Хозяин отдыхать изволит». «Доложите о моем приходе, это очень важно». Старичок кивнул, впустил меня в холл, а потом закрыл дверь и пошаркал в сторону коридора. «Идемте, барышня, он в библиотеке сейчас. Коли принять не сможет, тогда и вам уйти придется». Когда мы остановились перед дверью, а дворецкий зашел внутрь, я невольно заколебалась, стоило ли приходить к Амиру с этим разговором. Может, лучше уйти? Я даже развернулась в обратную сторону и совсем было решила идти назад, когда старичок вышел и позвал меня. «Барышня, он примет». Несмело вошла в освещенную огнем камина библиотеку, но так и осталась стоять у двери, растерянно глядя на сидящего в кресле Амира. В руках ректор держал стакан с какой-то янтарной жидкостью, а в воздухе чувствовался слабый запах алкоголя. «Входи, Виолетта», — махнул рукой Амиральд, даже не взглянув на меня. «Не самое удачное время для беседы, но поговорим, раз уж ты пришла». Я прошла вперед и села в свободное кресло у камина, протягивая к огню руки, чтобы согреться. Сердце вдруг вновь наполнил невыносимый холод. «Как родители отпустили тебя сюда?» «Они не отпустили, я сама ушла». «Зачем? Разве не лучше было остаться дома?» «Для меня не лучше». Я помолчала немного, а потом решилась спросить. «Теперь прогоните из вашей академии?» «А ты желаешь и дальше здесь учиться? Ты ведь всегда была против Виеров». «Мое отношение изменилось, разве вы не поняли? Особенно после сегодняшних игр». «Тебя сложно понять, Виолетта. Никогда не угадаешь, делаешь ли ты что-то от чистого сердца, или это просто способ поквитаться с кем-нибудь, потешить свое самолюбие». «Вы ведь всегда ненавидели меня, верно? Потому что я дочь своих родителей». «Слишком низко и глупо ненавидеть кого-то за то, что он чей-то ребенок». «Но я чувствовала, что вы меня на дух не переносите». «Чересчур категоричное заявление. Ты напоминала их очень сильно, не спорю. Та же спесь, самодовольство, эгоизм и желание превзойти всех во всем. Ты похожа на родителей, но иначе и быть не может. Иногда я замечал другие черты. Проскальзывало в тебе что-то настоящее, искреннее, и я пытался понять, на самом ли деле ты способна на обычные человеческие эмоции. Однако после каждого хорошего поступка ты вдруг вытворяла очередную пакость, и, казавшиеся прежде благородными, твои мотивы вдруг превращались в пустую попытку отомстить или потешить собственное тщеславие. Мне до сих пор сложно понять, что ты собой представляешь на самом деле». «То же самое я могу сказать и о вас. Какой же вы судья в деле человеческих эмоций и настоящих поступков, если сами далеко не идеальны? Разве мои родители просто так вас ненавидят и не желают пускать на порог своего дома?» «Интересное заявление». Амир повертел в руках стакан, сделал пару глотков, а потом продолжил. «Я не беру на себя роль судьи, Летта, но ты спросила об отношении и его причине, и я честно ответил. А что касается вражды между мной и твоими родителями, это слишком долгая история. Ты уверена, что желаешь услышать ее от меня? Может, стоит оставить ту версию, что тебе рассказали?» «Желаю». «Тогда слушай». Амир откинулся на спинку кресла и заговорил, глядя в огонь. «Ты ведь знаешь, что маги долго живут, а сильные маги могут прожить до нескольких сотен лет. Наш возраст не сравнить с возрастом обычных людей, не развивших своих способностей, и года у нас считаются иначе. Однако у каждого в жизни был период, который люди называют юностью. Что касается меня, то, будучи совсем еще мальчишкой, я повстречал человека по имени Стивен Витар. Я в то время много путешествовал, жаждал приключений и частенько попадал в неприятности. Однажды вляпался в довольно крупную заварушку, которая могла окончиться очень плачевно и прервать мою жизнь еще в самом начале. Спас меня один незнакомец, который просто оказался поблизости. Я не буду рассказывать подробностей. Упомяну лишь, что жив я остался благодаря Стивену. Он же и выходил меня, поставил на ноги. Стоит ли говорить, что его не остановило даже мое аристократическое происхождение? В то время эта разница ощущалась намного сильнее, чем сейчас, и правила соблюдались гораздо жестче. Стив был удивительным человеком, настоящий авантюрист и очень сильная духом личность. Он любил приключения не меньше меня. Так получилось впоследствии, что мы очень крепко сдружились, хотя Стив был гораздо старше и опытнее. Он стал не просто другом, но настоящим наставником. На многое открыл мне глаза, рассказал о Виерском движении, о своих мечтах. Он искренне верил в высокие идеалы и считал, что можно добиться равноправия, и наступит день, когда аристократы и Виеры окажутся на одной социальной ступени. Это была цель его жизни. А потом случилось одно событие, которое очень сильно изменило друга. Я вернулся из очередного путешествия, пришел встретиться со Стивом и едва узнал его. Вместо умудренного жизнью наставника я лицезрел перед собой едва ли не мальчишку. У него глаза горели необычайным задорным огнем. Он не дал мне и слова сказать, зато сам не умолкал ни на секунду. Я услышал тогда, что на городском празднике Стив встретил девушку. По его словам, это была необычная девушка, а та, которую он мечтал встретить всю свою жизнь. Раньше для него на первом месте всегда стояли его мечты и цели. А вот теперь он рассказывал мне о совершенно неповторимой женщине, неповторимой именно для него. Он заметил ее в толпе, такую нежную и хрупкую. Девушка была одета в платье простой горожанки, но двигалась с неповторимой грацией и изяществом. Стив с первого взгляда совершенно потерял голову от любви. Когда он познакомился с ней, девушка представилась как Мэри. Она назвала только имя, не сказав ни слова о фамилии, но другу это было неважно. Он, словно сумасшедший, каждый день ждал встречи с ней в одно и то же время в городском парке. Это удивительная и совершенно невероятная история. Они поженились спустя неделю после знакомства. А вот после свадьбы Мэри призналась Стиву, кто она такая. Точнее, она сказала, что происходит из одного знатного аристократического рода, но не назвала фамилии. Уверила мужа в том, что отныне у нее только одна фамилия – Витар, потому что родные никогда не позволят ей быть вместе с Виером. Эта новость повергла Стива в полнейший шок, однако не заставила отречься от любимой женщины. Мэри сказала ему, что должна возвратиться домой, иначе родные начнут искать ее. Когда мой друг уточнил, как она представляет себе их будущее, Мэри ответила, что останется с ним, но сперва должна завершить все дела, которые еще связывают ее с прошлой жизнью. Она говорила о любимой сестре, о своих обязательствах перед родней и о том, что ей необходимо объясниться с ними хотя бы посредством записки. Они договорились сбежать вместе через 2 недели, Стив собирался все подготовить. Вот только в оговоренное время Мэри не явилась на условленное место. Тогда и начались наши долгие поиски. Мой друг не знал имени рода своей жены, хотя разумному человеку это даже сложно представить. Впрочем, теперь я хорошо понимаю причину ее скрытности. Стив всегда боролся за равноправие, а Лавальера... Хотя не стоит об этом сейчас. В конце концов, мы выяснили, кто такая Мэри, а потом долгое время искали, куда родные спрятали девушку. Оказалось, что ее увезли в поместье, специально приобретенное на имя совершенно другого человека. Прошло уже около 7 месяцев с момента последней встречи, с того дня, когда Стив и Мэри поженились. Я несколько раз задавал ему вопрос, зачем он взял в жены юную девушку, гораздо младше себя, которую едва знал. Почему ищет ее сейчас, когда не осталось и тени сомнения в том, насколько различно их положение в обществе? Мэри с детства привыкла к совершенно другой жизни, а вот со Стивом ее ожидали настоящие испытания, и выдержала бы она их, я до сих пор не знаю. Я уверял его, что все это чистое безумие, а он отвечал, будто такова истинная любовь, и понять дано лишь тому, кто ее испытал. Амир замолчал, снова отпил из стакана, а потом вдруг швырнул его в камин, и я вздрогнула от громкого звона и рева взметнувшегося вверх пламени. Мужчина продолжил совершенно иным тоном. В тот день Стиву удалось передать Мэри записку. Он написал, что приехал за ней и ожидает весточки под окном ее комнаты. Он спрятался в кустах и сразу увидел, как Мэри выбросила из окна веревку. Я наблюдал из-за деревьев, где мы спрятали карету, как девушка спускалась вниз и почти добралась до земли, а потом вдруг сорвалась и упала. Друг подхватил ее на руки и бросился в мою сторону. Я вскочил на сиденье возницы, и когда Стив уложил в карету бесчувственную жену и запрыгнул следом, тотчас же хлестнул лошадей. Мы мчались так быстро, как только могла ехать карета, но родные не собирались позволять Мэри сбежать с Виером. Погоня настигла нас на горной развилке. А потом Рональд, который скакал во главе, выстрелил в меня. Лошади рванули вперед в тот же миг, когда пуля прошила мне плечо. И я упустил повод. Карету качнуло в сторону, а меня скинуло со скамьи, и я ударился головой о камень. Дальше помню лишь тот момент, когда очнулся. Я лежал у края дороги, под скалой. Вокруг не было ни души. Когда события всплыли в памяти, я подполз к краю обрыва. И вот там, на дне ущелья, где бежала быстрая река, я увидел обломки кареты среди камней. Тел уже не было видно, их унесли стремительные горные воды. Амир снова замолчал. И я решила, что он больше не заговорит, но мужчина поднялся, снова наполнил до краев стакан и остановился у камина. С видимым усилием он продолжил. «Когда-то давно, много лет назад, Стивен спас мою жизнь, а я не смог спасти его. В тот миг на краю ущелья я очень ясно осознал, что благородство не зависит от происхождения. Убийцей может стать и чистокровный, воспитанный в истинных традициях аристократ, который настолько печется о чести рода, что готов смыть позор кровью. Свой долг перед Стивом я попытался вернуть позже, когда перешел на сторону Виеров, чтобы воплотить в жизнь его мечту. Внести свой вклад в историю виерского движения и приблизить, насколько это возможно, столь желанное другом равноправие. Амир закончил свою речь и взглянул на меня. «Теперь ты понимаешь, отчего не сложились мои отношения с твоими родителями, Виолетта?» Я лишь покачала головой в ответ. «Роланд не убийца, вы ошиблись тогда. Пуля просто срикошетила от скалы и попала в ваше плечо». «Срикошетила?» «Да». «Виолетта, никто не станет стрелять в возницу кареты на горной дороге, если не желает убить всех, кто в ней едет. По-твоему, Роланд совершенно не ожидал, что выстрел напугает лошадей, а карета может свалиться в пропасть?» «Этого могло и не произойти». «Могло. Вот только у меня был амулет, особенный ментальный амулет, который я сам изготовил. Тот, что предупреждал об опасности, несущей угрозу моей жизни. Он был очень нужен тогда, в довольно бурный период молодости. Он нагревался каждый раз, когда удар был направлен против меня. В тот миг, за секунду до выстрела Роланда, амулет раскалился едва ли не до красна. Ну, может быть, он тоже ошибся, приняв благие намерения твоего отца за попытку убийства?» «Нет!» — я вскочила на ноги. «Нет!» Хотела продолжить и задохнулась вдруг. Тело било крупная дрожь, как сегодня утром, когда Амир вытащил меня из лабиринта. «Уйти, сбежать отсюда сейчас же, куда-нибудь, где можно спрятаться, туда, где меня не будут окружать ненависть и боль, и все эти чувства, которые практически невозможно выдержать». Я схватилась руками за голову, не видя, куда бегу, и споткнулась обо что-то, почти упала, когда Амир поймал меня за талию и помог устоять на ногах. «Куда ты?» «Пустите, пустите, отпустите! Я задыхаюсь рядом с вами, я не могу!» «Виолетта!» Он вдруг крепко сжал меня руками, потом ухватил за волосы и запрокинул голову. Край стеклянного стакана коснулся моих губ. «Пей!» Прозвучал короткий приказ, и в меня буквально силой влили какую-то жидкость, обжегшую горло. Я закашлялась, отворачиваясь, а Амир снова поднес питье к губам и велел: «Еще!» С трудом сделала глоток, и тепло разлилось по телу, растворяя озноб. Ректор убрал стакан и поддерживал меня какое-то время, ожидая, пока перестану дрожать. Я уткнулась лбом в его плечо, чувствуя его напряжение, слыша тяжелое дыхание над ухом. Он резко отстранился, потянул меня за руку и почти толкнул в кресло. Взгляд упал на бутылку, и я потянулась к ней, налила себе еще волшебной жидкости, а когда хотела пригубить, Амир накрыл стакан ладонью. «Не стоит напиваться, Виолетта, не поможет». «Сами ведь напиваетесь, отдайте!» Я столкнула его пальцы и разом осушила стакан. Дыхание перехватило, зато огонь пробежал по венам, голова закружилась, тело расслабилось, алкоголь немного притупил боль, и дышать стало гораздо легче. Комната покачивалась перед глазами, а ректор отобрал остатки чудодейственного лекарства. «Помогло?» «Дайте еще». «С тебя уже довольно». Он забрал бутылку и поставил на каминную полку. Повернулся ко мне, наблюдая, как я поудобнее устраиваюсь в его кресле и подкладываю ладонь себе под щеку. «Никак спать собралась?» Силы меня оставили. Голова кружилась все быстрее, и даже с закрытыми глазами легче не становилось. Я весь день сегодня толком не ела из-за волнения, а сейчас пьянела слишком быстро. Послышался звук шагов, ректор поднял меня и еле успел подхватить на руки, когда я не смогла устоять на ногах. Уцепившись за его плечи, открыла глаза и с удивлением рассматривала пляшущий потолок и стены. «Я хочу на крышу танцевать с луной». «Могу предложить только комнату для гостей. Танцы на моей крыше грозят окончиться не слишком мягким падением». «Несите в общежитие, там лестница». Слова звучали все невнятнее, но мне казалось, что он непременно послушает. «Уже бегу». Амир поднял меня повыше и понес, не преминув сделать замечание. «Весь вечер это пью, и хоть бы какой эффект. А вот тебе крепче воды ничего нельзя давать». «Идем танцевать», — доверительно шепнула я. «Идем спать». Амир вышел из кабинета, пошел куда-то по коридору, а я откинула голову назад, рассматривая темный потолок. Глаза сами по себе стали слипаться. Вокруг было так тихо, темно. Мерная ходьба мужчины укачивала, а голова по-прежнему кружилась. Я уложила ее поудобнее на широкое плечо, зевнула и подумала, что если пора спать, то почему бы не здесь? А дальше провалилась в темную мягкую мглу без сновидений. И снова он пришел ко мне, вторгшись в спокойные и безмятежные грезы. Только в этот раз эмоции были совершенно другими, как и ощущения. Не было чувства, будто я увязаю в липком болоте, из которого нет возможности выбраться, лишь обычные сети обычного сна. Несмотря на это, я все равно потянулась к безумно привлекательному мужчине, который стоял напротив и улыбался. Выбросила вперед руку и коснулась тонкой прозрачной грани стекла. А потом ощутила, как меня тянут назад. Я опустила голову, увидела на талии руку Амира, который шепнул мне: «Стой, он опасен». На руке ректора сверкнуло массивное золотое кольцо, которое вдруг налилось красным сиянием, а когда я вновь подняла глаза, в руках незнакомца оказался револьвер. Мужчина направил его немного вверх, целя над моей головой. При этом улыбка не сходила с его губ. Но теперь и я почувствовала опасность. «Нет!» — крикнула ему. «Не смей!» Громкий выстрел оглушил, заставил зажать уши руками, а позади, вместо защищавшего меня мужского тела, я вдруг ощутила пустоту. Когда обернулась, Амира там уже не было. «Никто не помешает мне», — прошелестел в тишине голос убийцы, вдруг обретший удивительное сходство с интонациями Роланда Лавальера. Я резко открыла глаза и села в постели. Прижала руку к груди, в которой бешено колотилось сердце, и испытала просто невероятное облегчение от того, что все это лишь привиделось мне. Оглядевшись вокруг, увидела просторную комнату, в центре которой и стояла кровать. Светло-бирюзовые шторы с сиреневой отделкой были плотно задернуты. Потолок покрывали фрески, представлявшие, кажется, сцену охоты с всадниками на скачущих галопом лошадях и бегущими впереди собаками. На стенах висели красивые тканы и панно с изображениями на тему виерских верований. На полу лежал толстый ковер, а из мебели стоял только прикроватный столик, два кресла и большой шкаф у противоположной стены. Судя по интерьеру, я находилась в гостевой комнате. Спустившись с кровати, дошла до окна и распахнула шторы. На востоке занималась заря. Наверное, все еще спят, вряд ли даже слуги поднялись в такую рань. Есть, интересно, у Амира слуги, а то я кроме старичка дворецкого никого и не видела. Кинув взгляд в пустой сад, решила, что пора возвращаться в свою комнату. Сейчас вряд ли кто-то заметит, как я крадусь на рассвете из дома ректора академии. Помнится, Амир говорил, что примет решение уже сегодня, но... Неужели он меня прогонит? Вряд ли. Если бы хотел, то вчера не стал бы со мной разговаривать. А раз он меня оставляет, то нет смысла ждать его пробуждения. Таким вот образом я убеждала себя, оправдывая нежелание вновь встречаться с ректором. В душе по-прежнему царили разлад и беспокойство. Хотелось вернуться к себе, к подругам, поделиться с ними всем тем, что довелось узнать. Я верила, они помогут справиться со всем, что на меня навалилось. От них я не услышу слов, полных злобы или ненависти. Они просто пожалеют и ничего не потребуют взамен. Амир, конечно, тоже не требовал. Скорее, это я выступала в роли просительницы, ведь от него зависело мое дальнейшее обучение. Но именно из-за ректора я покинула дом родителей. Именно его они так сильно ненавидели. Я спустилась вниз в пустой холл и подошла к входной двери. Дернув ручку, с досадой обнаружила, что замок заперт, а ключа поблизости нет. Вот как теперь уйти отсюда незаметно? Вдруг при встрече с Амиром опять не совладаю с эмоциями. Меня и так уже разбирало недовольство от того, что показала перед ним свою слабость, а еще это ненавистное чувство зависимости от его решения. Домой я точно не вернусь, а больше идти некуда. Я повернула в сторону библиотеки, быстро дошла до двери и тихонько вошла в темное помещение. Помнится, здесь достаточно большие окна, чтобы можно было через них выбраться в сад. Раздвинув занавески на ближайшем окне, я подергала раму. Неужели и тут замок? «Щеколда вверху», — раздался спокойный голос, а я ойкнула и резко обернулась. Амир лежал на диване, закинув руки за голову, и наблюдал за мной из-под полуприкрытых век. Смутившись, подняла взгляд вверх на щеколду и поняла, что просто так до нее не дотянусь, придется сперва карабкаться на подоконник, а тогда я точно буду выглядеть глупее некуда. — Куда бежишь? — спросил Амир, садясь и упирая локти в колени. Он положил подбородок на сцепленные пальцы и невозмутимо смотрел на меня. — Я возвращаюсь в свою комнату. Время подходящее, все спят. Не ожидала застать вас здесь. «Любимое место, когда мучает бессонница», — промолвил Амир, поглядывая на мою ладонь, в которой я нервно сжимала оконную ручку, неосознанно продолжая дергать ее вниз. «Оторвешь», — заметил ректор. Я медленно отошла от окна, борясь с желанием развернуться и выбежать из комнаты. «Могу отворить для тебя входную дверь, но сперва давай-ка побеседуем». «А что вы хотите мне сказать?» Сердце сжало нехорошее предчувствие. «Для начала спрошу, что ты надумала делать? Ты всерьез убежала от родителей и собираешься продолжить учебу здесь? Или это такой коварный шаг, чтобы заставить их пойти на какие-то уступки?» «Это не коварный шаг», — возмущенно ответила ему. «Это взвешенное решение». «А они добровольно отпустили тебя в этот раз. Даже после того, как поняли, что выбор в пользу Виерской академии был сделан под моим давлением? Может, сегодня же Лавальера приедут и заберут тебя домой?» «Не приедут они за мной», — ответила я резко, с трудом сдерживая досаду. Вот обязательно ему нужно докопаться до самой сути. Они разочарованы моим выбором, хотели увести подальше на некоторое время, а после вернуть в академию к Зору. Я с этим не согласна, поэтому и приехала сюда. А ты знаешь, что если они передумают, то заберут тебя? О чем вы? Пока ты не достигла 20 лет или не вышла замуж, они твои опекуны и вправе распорядиться твоей судьбой так, как посчитают нужным. Если завтра, когда их обида немного поутихнет, и они сообразят обвинить меня в тлетворном влиянии на их дочь, родители за тобой приедут, то по закону ты не сможешь воспротивиться их воле. «Не говорите...» — едва не сказала глупостей, но быстро исправилась. «Подобных вещей. Им нет до меня дела, они сюда не приедут». Амир вновь закинул руки за голову и посмотрел в потолок. «Чтобы иметь возможность принимать самостоятельные решения, тебе лучше выбрать себе попечителя до достижения совершеннолетия». «Попечителя?» «Да. Ты можешь по собственному желанию подать заявку на назначение твоим попечителем любого уже состоявшегося взрослого человека из твоих родственников или знакомых. Если родители не опротестуют это заявление в течение 3 дней, тогда обзаведешься новым опекуном. В случае, если родители решат настоять на своем, они должны будут сперва достигнуть согласия в этом вопросе с твоим попечителем». «Никто мне не нужен, никакой новый опекун», — насупилась я. Родители за предыдущие полгода даже на письма не ответили, не то чтобы приехать за мной. Разгребали последствия скандала, я полагаю. Однако замечу, что, во-первых, эта новость не будоражит более умы светского общества так, как раньше, и тебя можно вернуть. А во-вторых, разве позволят тебе оставаться и дальше в руках ужасного бессовестного аристократа вроде меня? Я хотела ответить, что позволят, но на минуту усомнилась в этом. «Кого назначишь?» — тут же ощутил перемену в моем настроении Амир. «Вот интересно, насколько хорошо этот интуит чувствует мои эмоции? Насколько развит его дар? Какова его сила?» «Поговорю с Эдди», — ответила я. Ректор едва заметно усмехнулся, но кивнул. «Можно я теперь пойду?» «В конце недели приедет комиссия», — не ответил на вопрос Амир. «Мы организуем небольшой прием. В составе комиссии, помимо организаторов состязаний, будут присутствовать представители учебного совета и меценаты, которые горят желанием лично познакомиться с условиями обучения в академии. Придется общими усилиями производить благоприятное впечатление на всех визитеров, поскольку от них очень многое зависит». «Вы хотите, чтобы я помогла с организацией?» «Хотел попросить тебя не натворить чего-нибудь неординарного». «Я и не собиралась». Обида прозвучала в голосе помимо моей воли, и, стараясь скрыть ее, я задала ректору волнующий меня вопрос. «А они разве не будут спрашивать о происшествии в лабиринте?» «Возможно, удастся этого избежать, если расследование, которое сейчас проводится, покажет причастность представителей аристократической академии к опаиванию наших участников. В таком случае победа просто автоматически достанется нам. Но если Зор удачно замел следы, тогда могут либо присудить ничью и разделить выигрыш, либо, если победят аристократы, выделить средства на развитие Академии из личных пожертвований меценатов. Их необычайно заинтересовала наша команда, но все, опять же, зависит от их впечатлений». «Мне ясно. Я пойду?» «У меня для тебя еще одна новость». «Какая?» Сердце вновь испуганно застучало. «Истер ночью пришел в себя». «Правда?» Колени вдруг ослабли, и я опустилась на невысокий подоконник. «Как он?» «Скоро поправится, как раз к концу недели, как говорит Диана». «Хорошо», — ответила я, опуская голову и пытаясь сдержать подступившие слезы. «Это все лето. Если ты действительно приняла твердое решение, то оставайся в Академии. С условием, что не будешь подстраивать каверзы тем, кому не посчастливилось заслужить твое расположение. Станешь следовать местным правилам. А еще сдашь экзамены за первое полугодие через 2 недели». «Как много условий. Может, забыли что-нибудь?» «Забыл попросить тебя затянуть шнуровку платья». Я резко опустила глаза вниз и, зардевшись от смущения, быстро стянула ткань на груди. «Теперь все, можешь возвращаться в общежитие». Глава 7. Самостоятельные решения. «Виолетта, слов нет!» Эля сидела на стуле, не сводя с меня округлившихся глаз, а Мелинда даже рот открыла от удивления. «Не их дочь?» переспросила она. «Да», — я кивнула и, сохраняя внешнюю невозмутимость, пригубила из кружки чай. «А...» Дальше девушка не нашлась, что сказать, зато Эля пришла в себя и принялась выпытывать подробности разговора с Амиром. Больше всего ее интересовало, почему я не рассказала, что моим настоящим отцом был его друг. «Зачем рассказывать?» «Как зачем? Тогда ваши отношения изменились бы, ведь он твоего отца уважал». «Эля, он очень четко объяснил мне, что его отношение обусловлено моим воспитанием и характером, а никак не происхождением». «Если Амир перешел на сторону Виеров ради того, чтобы отдать долг погибшему другу, то уж о его дочери он бы позаботился». Мне не нужна его забота. Сама справлюсь. А что ты теперь будешь делать? Буду учиться и найду себе подходящую работу. Учиться? Работу? Теперь Эля открыла рот. Ну, насчет учебы оно понятно, но чтобы ты на кого-то работала и выполняла чьи-то указания, сомневаюсь. Я подыщу подходящее место. Обхватив горячую кружку ладонями, вновь поднесла ее ко рту. Ничего страшного. Я справлюсь со всеми выпавшими мне испытаниями. Зато отныне не буду зависеть ни от кого. Помолчав, перевела разговор на другое. Эля, как там Истер? Пока в лазарете. Хочешь сходить проведать его? Я должна. Хотя, честно говоря, мне не по себе. Особенно после того видения в лабиринте. Оно на то и видение, что было не настоящим. «А ты когда поговоришь с преподавателем Эдваром?» — подала вдруг голос притихшая Мелинда. «Ну, можно и сейчас к нему пойти». «Мели...» — протянула вдруг староста. «Ты ревнуешь нашу Вик, Эдди?» «Ничего не ревную», — смутилась девушка и уставилась в окно, старательно избегая наших взглядов. «Да ладно тебе, ну станет он ее попечителем, что с того?» «Мелинда, неужели твои чувства настолько серьезны?» Я внимательно посмотрела на раскрасневшуюся девушку. «Эдди мне друг, именно поэтому я и решила попросить его, других причин нет, и он ко мне тоже относится по-дружески». «А вдруг ты ему нравишься?» — спросила Мелинда. «Ерунда, он ко мне тепло относится из-за сестры». «Жаль», — вдруг вставила свое слово староста. «Чего тебе жаль?» «Жаль, что у Амира сестры нет. Спасла бы ее, и ваши отношения наладились бы». «Да что ты так за наши отношения переживаешь?» «Потому что живешь тут с вами, как на вулкане. Никогда не знаешь, то ли ты его допечешь, то ли он тебя. Когда вы помиритесь?» «Мы не ссорились. У нас изначально такие отношения. И как бы я ни старалась исправиться, он в упор не замечает. Только и твердит о том, что я избалованная, эгоистичная и взбалмошная». «Ну, Летка», — заулыбалась Элина. «Что?» «Ничего», — староста переводила хитрый взгляд с меня на Мелинду. «Мел, слышишь, не переживай ты по поводу своего Эдди. Он Вии даром не нужен. У нас тут рыбка покрупнее наклевывается». «Ты это о чем?» Я сурово взглянула на состроившую невинную гримаску Элю, а она только плечами пожала. «О том, что вы с Эдди друзья, а ты о чем подумала?» Я с возмущением отвернулась, со стуком поставила на стол кружку и поднялась. «Пойду поговорю с Эдваром». «Я с тобой», — подскочила Мелинда, — и мы вместе вышли за дверь. «Виолетта, ты Элю не слушай. Я не ревную, я просто... даже и не знаю, как это объяснить». «Ты правда влюбилась в него?» «Я...» Мелинда глубоко вздохнула, словно набираясь храбрости, а потом быстро произнесла. «Это все из-за Эфиальта». «Эфиальта?» «Ну, после той ночи, помнишь, когда ты увезла меня из поместья, я только им и грезила. В легендах говорится, что это очень красивый мужчина. А я теперь только поняла, у каждой девушки свой идеал. Один ей нравится внешне, другой нет. А я своего суженого и раньше представляла. Не так, как можно настоящего человека увидеть. Мечтала просто. А потом во сне, когда Эфиальт пришел, я ясно поняла, какой он. Тот, о ком мечталась. И потом все не могла его образ из головы выкинуть. А когда еще и ты из дома ушла, мне совсем не вмоготу стало. Тогда и решилась сюда, в академию, прийти. А тут я Эдди встретила». «Он так на него похож, Виолетта». «На Эфиальта?» «Да». «Не одно лицо, но сходства много». «Теперь вот понять не могу, то ли я правда его полюбила, то ли наваждение какое. Совсем мысли путаются. А сердце стучит каждый раз, как его вижу. Так и хочет из груди выпрыгнуть. Ты уж прости меня». «Мелинда, за что прощать? Ты совсем ни в чем не виновата. Сложно подобные чувства контролировать. Я бы и рада тебе помочь, если б могла. А с Эдди у меня ничего нет, честное слово». В этот момент мы как раз подошли к двери преподавательского кабинета, и Мелинда отступила. «Заходить не буду. Пошла, потому что поговорить хотела. Или ведь как перевернет все с ног на голову, даже сама путаться начинаешь. А про родителей я вот что скажу. Так оно лучше будет. Одной пожить. Уж совсем они свободы тебе не давали. Я знаю, что больно сейчас, но перетерпеть нужно. А когда невмоготу станет, сразу нам говори, в себе не держи. Чувства они такие, их выпускать надо. А то как начнут бродить да с ума сводить. А время пройдет, и болеть меньше станет, ты уж мне поверь. Прошлое вернуть никак нельзя. С настоящими родителями не увидятся. А Эстер и Роланд тебя вырастили. Тебе просто со всем этим смириться нужно». «Спасибо, Мелинда, за поддержку». Я пожала девушке руку, распрощалась и постучала в дверь. «Тебе затруднительно исполнить мою просьбу?» — уточнила у растерянного Эдвара. «Не так чтобы очень, но быть попечителем молоденькой девушки — это большая ответственность. А вдруг ты завтра замуж соберешься? Мне тогда с будущим мужем переговоры вести, все вопросы утрясать, а заодно и с твоими родителями». «Эдди», — я поднялась, — «замуж я пока не собираюсь, но если попечительство и правда вызывает такое неприятие, тогда я попрошу кого-нибудь другого». «Почему бы тебе не попросить Амира? Он в этих нюансах лучше меня разбирается, я многого не знаю. Попечителем стану, а как следует о тебе позаботиться не смогу, напутаю чего-нибудь». «Ректора я просить не стану. Мне для полного счастья его еще в попечители не хватало. Сменю родителей на Амира, в чем тогда будет разница?» «Да ладно, это ты неудачно сравнила». «Что неудачно? Лет-то работай над реакцией, лет-то не лезь куда не просят, лет-то соблюдай правила Академии». Передразнила я. Эдди фыркнул, а потом взял со стола чистый лист бумаги. «Ладно, Летка убедила. Будете теперь с Беллой вдвоем на моем попечении. Только придется мне пойти на преступление». «Что ты имеешь в виду?» «Они ведь твоим родителям запрос пошлют. Те должны будут в течение 3 дней ответить. Я чего-то уверен, в восторг лавальера от этой новости не придут. Так что придется запрос выкрасть, пока он до адресата не дошел». «Ой, Эдди, да ничего. Мы пока Крисп искали, я уже кое-какими навыками обзавелся. Так что, воспитанница, скоро я тебя буду правилам поведения учить. А с тобой по-другому нельзя, иначе совсем распаяшешься, академию вверх дном перевернешь. И вообще, я еще ни разу не видел такой своенравной и непослушной девчонки». «Эдди». «А что? С тобой вечно что-то случается. То ты все планы нам порушила, то с мальчишками конные скачки устроила, потом с Криспом помогать взялась, еще и в состязаниях участие приняла. Откуда в тебе этот авантюризм? С виду такая благородная и воспитанная девушка». «Это все не по моей вине, так складывались обстоятельства». «Если бы ты этого не хотела, они бы так не складывались», — отрезал Эдвар. «В чем-то я Амира понимаю, ты его головная боль. Впрочем, здесь таких студентов хватает, и голова у Амира частенько болит». «Эдди, а как твоя сестра?» Я быстро перевела тему, пока Эдвар не взялся придумывать, как ему лучше меня воспитывать. «Как только зелье забвения перестало действовать, так она меня и вспомнила. Пока здесь живет, без Криспа Зору в академию ни за что не пробраться. Мать приезжала, повидались они». Эдди вдруг склонил голову, обхватил ее ладонями. «Изменилась она сильно. Совсем не та девочка, какой я ее помню. И не рассказывает почти ничего. Может, и не помнит толком, если этот подонок ее опаивал постоянно. Работу ей в лазарете Диана нашла. Это Беллу отвлекает». «Эдди, дай ей время. Я и даю, не давлю на нее. Просто больно смотреть, какой она стала. Такая чужая. Возможно, она еще от своего страха не избавилась. Но пройдет время, и все вернется на круги своя. Я надеюсь, Лето, надеюсь. Эдди, а сколько времени твоя сестра провела у Зора? 2 года. 2 года? Неужели вы не могли вызволить ее раньше? Я ведь рассказывал тебе, как пытался, но Анделина раскрывал всех, кого мы посылали в его дом для помощи Белле. А потом мне стало известно, что он сделал привязку, привязал ее жизнь к своей. Попытайся я убить это крысиное Зора, и сестра погибла бы в тот же миг. Эта привязка до сих пор существует. Белла даже не могла пересечь границы дома, вытащить ее оттуда не представлялось возможным. Крисп был единственной надеждой. «А что сейчас с кристаллом?» «Амир его вернул». «А кто владелец?» «Мы не знакомы, но должно быть необычный маг, раз владеет подобной вещью. Думаю, он не просто так дал Крисп. Наверняка попросил что-то взамен, только Амир не говорит, что». «Эдди, а вы давно с Амиром знакомы?» «Несколько лет». Я хотела спросить, не знал ли Эдди что-нибудь про человека, погибшего 19 лет назад, который тоже приходился Амиру другом, но промолчала. Не стоит пока. Пусть это останется тайной между мной, подругами и родителями. В девушках я была уверена, они никому не расскажут. Да и Эстер с Роландом тоже. Думаю, самое сложное в жизни – это признавать свои ошибки. Раньше я не могла похвастать подобным умением, но в последнее время многому научилась. Сейчас мне предстояло увидеться с Истером, которому моя попытка сохранить собственное лицо едва не стоила жизни. Я уже 15 минут стояла за дверью лазарета и никак не решалась войти. Казалось, что если открою дверь, увижу точь-в-точь то самое мертвенно-бледное лицо, какое привиделось в лабиринте. Было и страшно, и стыдно. Я огляделась в пустом коридоре в тщетной надежде, что кто-нибудь появится сейчас и срочно позовет куда-нибудь, а визит в лазарет придется отложить еще на некоторое время. Однако никто не появился. Подруг я нарочно с собой не взяла, понимая, что должна поговорить с парнем один на один. Но все-таки с ними было бы не так страшно. Сделав глубокий вдох, толкнула дверь. В первой комнате, где стояли шкафы с лекарствами, оказалось пусто, и я направилась туда, где лежала сама в день после происшествия с Энодаторами. Вдруг до меня долетел негромкий смех, и я удивленно замерла на месте. Когда решилась постучать в дверь, смех стих, а спустя несколько секунд на пороге появилась Белла. Девушка улыбнулась своей обычной, немного отстраненной улыбкой и отступила в сторону, пропуская меня в комнату, где на кровати лежал Истер. К счастью, внешний вид парня не соответствовал картине, нарисованной моим воображением. Ист был несколько бледен, но только и всего. Судя по улыбке на его губах, это его смех я сейчас слышала. Кажется, они с Беллой весело проводили время, а я помешала. Удивительно, но в этот самый миг вдруг ощутила себя полной дурой, которая насочиняла в лабиринте всяких ужасов и едва саму себя не заморозила, поддавшись магии иллюзий, в то время как Истер, придя в сознание, выглядел абсолютно таким же, как раньше. Мне ужасно хотелось дать себе подзатыльник за то, что вместо радости по поводу хорошего самочувствия и веселого настроения приятеля я испытываю досаду. «Конфетка», — ухмыльнулся Ист, повыше устраиваясь на подушках. «Вы поговорите», — сказала Белла, — «я пойду». Я проводила девушку взглядом, не решаясь повернуться и взглянуть на парня. «Как ты?» Наконец выдавила из себя, усевшись на стул рядом с кроватью и глядя на одеяло, укрывшее Истера до самой груди. «Выпишут скоро». Парень оперся на локоть, а я, чувствуя его пристальный взгляд, смутилась еще больше. «Помолчать пришла?» — спросил Истер, протягивая руку и убирая с моей щеки упавший на нее локон. Я с трудом сдержалась, чтобы не отклониться. «Мне тут порассказали интересности и про состязания, и то, что последние из них ты сама проходила, а Линду и Стесса кто-то опоил. Говорят, у нас гости ожидаются в конце недели». «Ожидаются», — я кивнула, по-прежнему не находя в себе сил начать извиняться. «Сладкая, что-то ты совсем раскисла. Совесть мучает». «Да», — я взглянула парню в глаза, а Ист улыбнулся. Он протянул ладонь, положил ее на мой затылок и слегка наклонил меня вперед. «Поцелуешь, и мы в расчете». Удивленно посмотрела на молодого человека, искренне не понимая его поведения. «Я его едва не отравила, а он говорит, что поцелуй исправит положение?» «Да ладно тебе, малышка!» — Ист опустил руку. «Я тут пока лежал, чего только не передумал. И злился на тебя, и... В общем, не хочу об этом рассказывать. Ко мне ректор приходил, объяснил, как все произошло, сказал, что это случайность. Ну, я и переосмыслил ситуацию заново. Правда ведь и моя вина в том была. Не стоило напиваться с горя». «Ректор за меня вступался?» «Можно и так сказать. Объяснил про эти капли и про то, как ты едва не погибла». «Тебе объяснил? А как же я? Он ведь меня на кусочки готов был растерзать после этого случая». «Слушай, малышка, я не понял, при чем тут сейчас ректор? Я о своих чувствах говорю, а ты о чем?» «Внимательно тебя слушаю», — смутилась я, вновь давая себе мысленный подзатыльник. «В общем, были у меня мысли поквитаться с тобой, когда на ноги встану, но потом подумал, что все это глупости. Злость прошла. Сейчас понимаю и сам вел себя как полный кретин. Так что решил я тебя простить великодушно, если ты меня поцелуешь». «Ну, хорошо». «Погоди. Целовать нужно правильно, иначе не считается». «Правильно?» «Да». Ист расплылся в широкой улыбке и указал пальцем на губы. «Вот сюда. И основательно так». Краска залила лицо до самой шеи. То есть поцеловать его добровольно, так как я только с женихом целовалась. «Ну, Ист». Я поднялась на ноги и ответила. «Выплачу этот долг позже. Ты сейчас еще не до конца в себя пришел, так что я, пожалуй, пойду». Парень в ответ поймал меня за руку и резко потянул на себя. Я упала прямо ему на грудь, а Истер обхватил ладонями мою голову, заглянул в глаза. «Какая разница, сейчас или потом?» И наклонился еще ближе, а я опустила ресницы, набираясь решимости, как перед прыжком в воду, а потом поцеловала. Истер тут же раскрыл губы, продлевая, углубляя этот поцелуй, словно просил и в то же время требовал вложить больше чувств. Его рука легла на мою талию, прижимая крепче. Негромкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть и попытаться отстраниться, но парень не отпустил, словно слишком боялся упустить это мгновение, а лишь притянул ближе, целуя теперь уже не просто с нежностью, а с настоящей страстью. Кажется, дверь отворилась, а вот потом я все-таки скатилась на пол, потому что Ист от неожиданности разжал руки. «Замораживаешь или согреваешь сейчас, Истер?» Я подняла голову на Амира, который облокотился о дверной косяк и разглядывал нас обоих. «Мне доложили, Виолетта, что существует непосредственная угроза твоей жизни, поскольку ты направилась в лазарет, и тебя требуется срочно спасать. Кажется, меня намеренно ввели в заблуждение». «О, духи!» Я думала, дальше краснеть уже невозможно. Но вот сейчас у меня все тело пошло красными пятнами. Наверное, даже волосы приобрели еще более яркий рыжий оттенок. В диком смущении взглянула на Иста, который выглядел немного сконфуженным, но не так сильно растерялся, как я. Парень хмыкнул и пожал плечами, поправляя съехавшее до уровня бедер одеяло. А я только сейчас осознала, что на Истаре, кажется, совсем нет одежды. Провалиться сквозь пол в этот момент помешало элементарное незнание законов прохождения сквозь материальные объекты. «Пора составить перечень действий, несущих непосредственную угрозу жизни, иначе меня не оставят в покое», — заявил Амир, наклоняясь и галантно протягивая мне руку. Я с его помощью встала на ноги и в отчаянии посмотрела на открытую дверь, желая поскорее очутиться по ту сторону. «Кто это считает, что я хочу расправиться с Леттой?» — спросил окончательно пришедший в себя Истер. «Как это ни странно, но Элинна уверена, что ты готов был наброситься на Виолетту, стоило ей только переступить порог лазарета. Она была очень убедительна. Я даже решил, что у нее есть все основания так полагать, а наш с тобой разговор прошел впустую. Вижу теперь, что ошибся». «Эта Элька хватила через край. У нас с Леттой полный порядок». «Я пойду, пожалуй, раз у тебя все хорошо, Истер», — выдавила я, потихоньку отступая к двери. «Погоди, мы еще не договорили». «Потом, позже, поправляйся». И я позорно ретировалась из комнаты, кивнула на прощанье задумчивой Белли, пересыпавшей в банку какой-то порошок, и со всех ног помчалась по коридору в главное здание, опасаясь, как бы Амир не догнал меня на обратной дороге. Глава 8. Звезда Виерской академии. Сегодня первым занятием шла история Виерского движения. У меня был подготовлен доклад на тему его организации в наши дни, а потому я очень торопилась в аудиторию, чтобы успеть к началу урока. Элинна быстро шла следом, но при этом в кои-то веки молчала. Я вчера устроила подруге разнос за то, что она вздумала вмешаться и наболтала Амиру несусветную чушь. «Разве это не ты боялась идти к Истеру?» — защищалась Элинна. «Глаза были, как у побитого щеночка. Еще и с нас обещание взяла, чтобы не вздумали за тобой увязаться. Вот я и пошла к Амиру». «А кроме него некого было просить?» «Эдди, но его в кабинете не оказалось». «Эля, прекрати отвлекать ректора по пустякам, особенно когда дело касается меня. Он очень недвусмысленно высказался по этому поводу». У него вчера сложилось впечатление, что единственный вред, который Истер мог причинить, это зацеловать меня до смерти. «Ах так?» — Эля обиженно насупилась и отвернулась от меня. «Вот и помогай подругам после этого, неблагодарная». С того самого момента на все мои вопросы она отвечала невнятным бурчанием и даже сейчас нарочно отстала немного, чтобы не было необходимости поддерживать со мной разговор. Когда я уже приближалась к аудитории, навстречу попалась Линда с подругами. Я привычно приготовилась к очередной издевке, а девушка вдруг улыбнулась и сказала: «Привет, Лето, как самочувствие?» Я замерла на месте, но вежливо улыбнулась в ответ и с невозмутимым видом как можно более небрежно ответила: «Все просто замечательно, как ты?» «Я в полном порядке. Действие того напитка давно уже закончилось. Спасибо тебе, что прикрыла и в лабиринт за меня пошла». «Это было очень смело, Летта», — поддакнула одна из подруг. «Ты такая молодец», — тут же добавила третья. Я удивленно поглядывала на них, не понимая, что за пакость девушки задумали на этот раз. «Ну ладно, мы на занятия, потом еще увидимся», — махнула рукой Линда и устремилась дальше по коридору. «Что это с ней?» Я повернулась к подошедшей Элинне, совершенно позабыв про нашу ссору. «А чему ты удивляешься? Ты пока к аудитории шла, с тобой сколько студентов поздоровались, не обратила внимания?» Я только пожала плечами. «Да ты же у нас теперь героиня, Летка! Вся академия на ушах стоит, как ты этим аристократам бросила вызов прямо на поле. на глазах у всех кинулась в лабиринт, чтобы защитить честь нашей академии, а потом едва не погибла. Тут недавно девчонки обсуждали, что нынче в моде рыжий цвет волос. Как пить дать? Скоро все начнут носить кудри того же оттенка, что у тебя. Ерунда какая. Сама увидишь. Но я вовсе не рыжая. Этот цвет временный. И он уже стал намного светлее благодаря шампуню Мелинды. Я вчера сама слышала, как одна из наших одногруппниц говорила, что золотистые кудри цвета, как она поэтично выразилась, темного янтаря, выглядят безумно привлекательно. А еще, если ты не заметила, у нас тут половина академии вырядилась в платье сиреневых тонов или нацепила украшение сиреневого цвета. Вон туда посмотри. Видишь, 5 девчонок стоят. У 2 сиреневые шарфы. Вон у той к тунике брошью веточка сирени приколота, а еще у одной в волосах сиреневый бант. Вот только 5-я у нас новой моде не следует. Скорее всего, ей не идет этот цвет. Слушай, все спросить хотела. Ты почему его так любишь? Он подходит к моим глазам. А теперь пошли, скоро урок начнется. Мы устроились на своих местах. А старенький преподаватель, во времена своей молодости принимавший активное участие в том самом движении, о котором теперь рассказывал, вошел в аудиторию и занял преподавательское кресло. «Доброе утро, студенты!» «Доброе утро!» — хором ответили мы. «Итак, на последних уроках мы с вами изучали новейший период в истории Виерского движения. Сегодня послушаем выступление 3 докладчиков – Эсмуса, Дина и Виолетты. Все подготовили необходимые материалы?» Я кивнула, бросила взгляд на парней, а они дружно ответили: «Да, преподаватель Рэтс!» «Тогда начнем с Эсмуса. Ты расскажешь нам о Виере по фамилии Витар». Мое сердце при этих словах забилось быстрее. Теперь для меня это было не просто имя одного из исторических деятелей. Теперь я знала, что так звали моего отца. Эсмус вышел в центр аудитории, развернул и закрепил на специальной подставке большой плакат. С него на меня глянуло лицо серьезного темноволосого человека. Сердце вдруг сжалось. Я попыталась отыскать в этих строгих, не совсем правильных чертах сходство с моими. Может, поэтому показалось, что наши скулы очень похожи, а еще его высокий лоб напоминает мой. Портрет был цветной, и художник, очевидно, старался правдиво передать внешность известного Виера. Особенно в облике человека на портрете поражали темно-серые глаза, умные и проницательные, которые словно заглядывали в самую душу. В глубине этих глаз светился тот самый огонек, что свидетельствовал о неистребимом духе авантюризма, присущем Стивену. Я затаила дыхание, полностью погрузившись в рассказ Эсмуса. Стивен Витар родился в бедной виерской семье 128 лет тому назад. У него было еще 3 братьев, но все они умерли в младенчестве, поскольку семья была слишком бедна, а в то время свирепствовали ужасные болезни. Стивен оказался крепок здоровьем и выжил, хотя также перенес тяжелое заболевание в детстве. Лет с 7 мальчик уже подрабатывал в заводском цеху по производству кожи, чтобы помогать своим родителям, а в 18 он поступил в Виерскую академию, несмотря на наличие у него постоянной работы. Витар слишком сильно желал изучать магию, для чего оставил очень неплохое место в конторе счетоводов и стал посещать занятия. Вечером после уроков он заступал на смену на предельном заводе, принадлежащем одному богатому фабриканту, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Один из преподавателей обнаружил у Стива неплохие магические задатки. В то время не было разделения студентов по их дару, только общее направление, поскольку средств на обучение учащихся академия получала слишком мало. Однако по-настоящему одаренным людям удавалось развить свои способности, и Витар оказался одним из лучших учеников. Именно тогда, учась в академии, Стивен и принял участие в своих первых виерских выступлениях. Много позже, уже после окончания обучения, когда он нашел приличную работу, заработок с которой давал ему возможность заботиться о родителях, Стивен стал все активнее проявлять себя в Виерском движении и выступлениях за права и свободы обычных людей. В частности, он организовал целую группу добровольцев, которые построили первую в столице больницу для бедняков. Впоследствии движение настолько увлекло молодого мага, что он стал все больше и больше времени уделять именно этой работе, отчего лишился должности и теперь подрабатывал от случая к случаю, но зато стал правой рукой тогдашнего предводителя Виеров. К тому моменту его родители скончались во время волны эпидемии редкой болезни. Стив потратил все сбережения на врачей, но не смог спасти родных. Теперь Витар все время посвящал своему благородному занятию. Великому делу Стивен отдал большую часть жизни и трудился, не покладая рук, а после принял на себя обязанности предводителя Виерского движения. Под его началом было достигнуто очень многое. Построены недорогие больницы, усовершенствованы методы обучения, в частности, созданы школы для бедняков в столице и некоторых крупных городах. Виеры получили право занимать посты на руководящих должностях. Для виеров, одаренных сильными магическими способностями, теперь открывались совершенно иные возможности, нежели раньше, когда для простолюдина единственной дорогой в жизни было устроиться в услужение к богатому аристократу. Стала формироваться новая прослойка общества – зажиточные виеры, которые, в свою очередь, жертвовали немалые суммы на поддержание движения, принесшего столь благодатные перемены в жизнь обычных людей неблагородного происхождения. Сам Стивен часто путешествовал по другим странам и привозил из своих поездок немало новых интересных идей, которые и пытался осуществить на практике в Амадине. Позже виерские представительства были созданы по всей стране, и с тех пор наша борьба более не сводилась к обычным вооруженным столкновениям со служителями королевской власти, а представляла собой единый отлаженный механизм, действующий на основании определенных законов королевства, не нарушающий их, но меняющий сложившиеся устои под требования новых реалий. Стивен Витар прожил более долгую жизнь, чем обычные люди его происхождения, благодаря своему сильному магическому дару. Умер он в возрасте 109 лет в результате несчастного случая. Исходя из того, что сильные маги способны прожить более 500 лет, Стивен был еще достаточно молод. Говорят, что во время очередной поездки он упал со скалы и разбился, когда его лошадь вдруг понесла. К большому сожалению, Стивен не оставил детей, поскольку всю жизнь трудился на благо простых людей и не успел обзавестись семьей. Эсмус закончил рассказ, заслужил одобрительный кивок от преподавателя, а я, наконец, пришла в себя и потерла лицо ладонями, пытаясь совладать с разбушевавшимися эмоциями. Ресницы оказались подозрительно мокрыми, и я тут же промокнула глаза платочком, чтобы никто не заметил предательских слез. Следующим по очереди выступал Дин. Он рассказывал о последователе Витара, продолжившем его славные начинания, но я плохо слушала докладчика, заново прокручивая в голове все, что услышала сейчас от Эсмуса. Как это печально, что у моего отца была такая жизнь, полная лишений и забот о других, чужих ему людях, а счастье он узнал лишь ближе к концу, и то ненадолго. И самое грустное, он вряд ли догадывался о моем рождении, ведь если Мэри увезли после их свадьбы, а я родилась раньше срока, то он попросту даже заподозрить не мог, что жена беременна. Успела ли Мэри очнуться и рассказать ему обо мне, или она так и не пришла в себя перед их гибелью? «Ну что же, Виолетта, ваш черед!» — вернул меня в реальность голос преподавателя. Я взяла со стола листы с набросками и небольшой камешек, который заказала знакомым иллюзионистам-старшекурсникам. То, что сейчас мне нужно было выступать перед большой аудиторией, очень помогло взять себя в руки. Бросив камешек на пол, насладилась дружным вздохом одногруппников, увидевших, как на их глазах в воздухе появляется фигура Виера по имени Лин Динтон. К докладу я хорошо подготовилась, просмотрела множество книг в библиотеке, нужно же было отвлекать себя чем-то от беспокойных происшествий, случившихся со мной в последнее время. А потом обратилась за помощью к Сабуэско, своему личному информатору, заплатив ему последние деньги, оставшиеся от продажи камешков. Теперь только одно платье, белое с серебряной вышивкой, было украшено драгоценными камнями, но его я решила приберечь до особого случая. В наше время предводителем Виерского движения считают Лина Динтона. Именно он выступает как официальное лицо на всех мероприятиях, посвященных защите прав простых людей. Однако я выяснила, что Лин является лишь номинальным представителем, на самом деле его слово не имеет решающего значения. У Динтона есть помощник по прозвищу Тень. Я щелкнула пальцами, активируя второй заряд магического камня, и за спиной первого человека появилась фигура в плаще. Честно говоря, я сама понятия не имела, как выглядит этот Тень в реальной жизни. О нем не было никаких сведений в библиотеке, и узнала я о таинственном Виере только благодаря Сабуэско. «Погодите, Виолетта, откуда у вас данная информация? Она достоверна?» «Из самых надежных источников. Я провела собственные изыскания». «Хорошо, продолжайте». По новому щелчку пальцев фигура Лина растаяла в воздухе, а рядом со мной остался стоять полупрозрачный человек в плаще с закрывавшим лицо капюшоном. Этот образ я сама придумала, а парни мне его создали для наглядности и большего эффекта. Согласно моим данным, все последние изменения в законодательстве, касающиеся Виеров, были приняты именно благодаря усилиям этого таинственного господина, поскольку раньше все права и свободы существовали лишь номинально, в форме договоренностей и не были закреплены на бумаге. Предполагается, что Тень скрывает свое лицо, чтобы уберечься от возможных врагов. В истории известны случаи, когда Виеров, пытающихся проникнуть в государственный аппарат или на административные и законодательные должности, безжалостно устраняли. Для тех же целей официальным предводителем числится Лин Динтон. «В общем-то, вы верно говорите, Виолетта, я имею в виду законодательство Амадина. Но можете ли вы привести примеры, какие законы были приняты с помощью этого загадочного Виера?» «Закон, запрещающий работу виерских детей на производствах, наносящих вред их здоровью, а также увеличение трудоспособного возраста до 14 лет». Помимо этого, для самых бедных семей законодательным путем урегулированы процессы выплаты пособий. Также разработан закон о праве поступления виеров в любое учебное заведение Амадина, включая Академию аристократии, хотя этот документ еще не вступил в силу, а на обеих академиях по-прежнему установлена защита. «Да кто к аристократам пойдет по доброй воле?» – раздался смех с последних рядов. «Тихо!» — хлопнул по столу преподаватель. «Очень интересный и обстоятельный доклад, Виолетта. Меня только смущает достоверность представленной информации. В каких источниках вы ее отыскали? Почему о Тени никто не знает?» «Знают его сторонники, те, кому он, как я полагаю, открыл свое истинное лицо. Доподлинно известно, что оба руководителя Виерского движения имеют связи в правительственных кругах. Теперь, кстати, виеры имеют право претендовать и на государственные должности при наличии у них соответствующего образования. Помимо этого, Лин Динтон и Тень сотрудничают с ректорами учебных заведений. Наш ректор Амираль Ценсарро очень активно поддерживает виерское движение и оказывает посильную помощь. Я полагаю, что он также лично знаком с истинным предводителем». «Благодарю, Виолетта. Мне очень понравилось, что вы так ответственно подошли к своему заданию и предоставили нам столь интересные сведения. Я готов засчитать ваш сегодняшний доклад в качестве сдачи экзамена. но только если вы сможете подтвердить вашу информацию. А вас, уважаемые студенты, попрошу брать пример с мисс Лавальера. Вот так нужно готовиться к моим занятиям. Вкладывайте душу в то дело, которое выполняете, и сможете достигнуть небывалых успехов. Верское движение — это наша история, которую вы все должны знать. Эти люди, чьи лица теперь можно увидеть только на плакатах и портретах, они положили свои жизни на наше с вами благо. Они участвовали в той давней войне за право скинуть с себя оковы рабства. Они отстаивали свободы простых людей и добились того равенства, плодами которого вы пользуетесь сейчас. А может быть, в будущем взаимная вражда тоже станет лишь воспоминанием. Не правда ли, Виолетта? Преподаватель с улыбкой посмотрел на меня, а я кивнула в ответ. «Спасибо за прекрасный доклад, можете занять свое место». Одногруппники поддержали меня аплодисментами, чем вновь несказанно удивили. Кажется, Элина права, отношение ко мне действительно изменилось. Поскольку те сведения, что раздобыл частный сыщик, требовали доказательств, я пошла к ректору. Амир просто подтвердил преподавателю наличие у Динтона помощника, но оговорился, что лично он всегда имеет дело только с Лином. У меня сложилось впечатление, что Тень и Амир не очень ладят, хотя их и объединяла общая цель. Ректор ведь тоже работал на благо Виеров. В любом случае, мне засчитали первый экзамен, и это радовало. Прием, посвященный высоким гостям, от чьего решения зависело последующее финансирование Академии, был запланирован на вечер пятницы. С утра прошли занятия, а вот послеобеденные уроки и кружки были отменены. В большом зале организаторы украшали все к началу приема. В первую очередь, члены комиссии должны были провести небольшое заседание, на котором путем голосования примут окончательное решение. Затем все пройдут в зал, где меценаты смогут побеседовать со студентами, посмотреть выставленные на всеобщее обозрение награды за достижения участников Академии на всевозможных конкурсах и мероприятиях. Они также смогут ознакомиться с краткой биографией самых известных виеров, окончивших наше учебное заведение, присмотреться к тем, кто хорошо проявил себя во время состязаний, а также полюбоваться фотографиями наших победителей на соревнованиях в различные годы. В общем, Академия представлялась для меня невестой на выданье, чьи достоинства будут демонстрироваться будущему жениху во всей красе. В этот вечер я нарядилась в голубое платье, то самое, с которого спорола все камешки. Теперь оно не выглядело столь нарядным, скорее непривычно скромным, хотя по-прежнему было довольно милым, с легкими кружевами по подолу и декольте, и широкими рукавами. Но меня это только радовало, не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Я предпочла бы вовсе не ходить на прием, но не терпелось узнать результаты игр. Студенты собрались на месте намного раньше главных действующих лиц. Амира и Эдди не было видно, поскольку они принимали участие в заседании. Мы с Мелиндой и Элинной вошли в зал, и я в который уже раз поразилась фантазией организаторов, создавших точные декорации недавних состязаний. В центре зала стояли чаши с напитками и столы с угощениями, а вот по краям... По краям буйно разросся тот самый лес, по которому бежал капитан нашей команды во время игр, и зеленело опасной ряской коварное болото, и зияла земляная яма с торчащими из стен корешками растений, и широко раскинулось поле с пасущимися вдалеке лошадьми, проекция которых на самом деле была на стене, но казалось, что эта ровная зеленая степь уходит вдаль. И, конечно же, был ледяной лабиринт с абсолютно прозрачными стенами, чтобы в нем не заблудиться. Естественно, что препятствия, бывшие на самих испытаниях, здесь отсутствовали, иначе высоким гостям пришлось бы нелегко. В этот момент к нам подошли Дин с Истером. Ист подмигнул мне, а я внимательно осмотрела его и не нашла ничего, что могло бы вызвать опасения за состояние его здоровья. Парень выглядел бодрым и цветущим. «Ну что, красотки, известно уже, кто победил?» «Нет еще», — ответила Элинна. «В голосовании примут участие представители учебного совета и организаторы игр. Меценаты присутствуют там только для вида. Самое обидное, все в курсе, что наши участники не просто так испугались пойти в лабиринт, но доказать ничего не могут. В крови Линды и Стесса не найдено никаких запрещенных веществ, вызывающих подобное поведение. А отказаться по доброй воле может каждый. Я бы еще поняла, если бы вдруг один из участников струсил на финальном этапе. Но чтобы сразу двое... Бюрократы, доказательства им подавай». «У этого Анделина все схвачено, это точно», — заявил Дин. «Я слышал, как Эдди говорил, что этот аристократишка готов был убить за победу на играх». Я только вздохнула, скользя взглядом по колышущимся на ветру листочкам деревьев, как вдруг гомон студенческих голосов внезапно стих, двери в зал отворились и вошли гости. Сперва зашли женщины, в числе которых я увидела Элизабет Марни, и скулы тут же свело, как после кислого фруктового напитка. Женщина степенно и неспешно прошла вместе со своими коллегами к центру зала, а следом подтянулись мужчины. В целом я насчитала 27 гостей. По словам Элинны, в голосовании приняли участие 15 человек, значит, все остальные меценаты. Я тут же глазами отыскала среди вошедших Амира и Эдди. По лицу ректора ничего нельзя было понять, а вот мой будущий попечитель казался довольно мрачным. Я потихоньку протолкалась к преподавателю сквозь толпу и воспользовалась моментом, когда он отошел к чаше с лимонадом. «Эдди, ну как?» «Да никак, Виолетта», — вздохнул мужчина. «Голоса тех, кто считал победу нашей, и тех, кто стоял за аристократическую академию, разделились практически поровну. Три человека не знали, кому отдать предпочтение, в итоге от их решения и зависел конечный результат. Оказалось, что мнения двоих снова разделились, а последней проголосовала Элизабет». «И?» «Отдала голос аристократам». «Что?» «Да». «Эдди, но это ведь настоящая месть. Она определенно понимает, что Зор сжульничал. Амир наверняка ей все рассказал про Анделина». «Про свою работу в Академии Аристократии Амир никому не говорил. Ну, разве только Селене. Иначе его быстро бы раскрыли. Ну, а касательно решения Элизабет, склонен с тобой согласиться. Я только сегодня узнал от Амира, что отношения у них, оказывается, не ладятся. Она в самом деле была наслышана о Зоре еще до того, как они поссорились. Не пойму только, из-за чего это произошло». «Стало быть, она его предала», — заявила я, не желая сейчас докапываться до сути этих отношений между ректором и его бывшей невестой. «Я тоже так считаю». «Но это низко. Ведь дело касается не только их двоих. А повторное голосование возможно?» «Да, только если сегодня на вечере кто-то вдруг изъявит желание изменить свое решение. Завтра результаты будут объявлены». «Что теперь делать?» «Впечатлять меценатов, а то останемся без финансирования в последующие 2 года. Казна нам выделяет средства крайне неохотно. Приходится буквально выбивать из этих жмотов каждую монетку. К тому же в законе не прописана такая статья расходов, как развитие Виерской академии. Зато аристократам постоянно идут отчисления. За 2 года после нашей победы было очень многое сделано. Амир все вложил в дело, и если смотреть непредвзято на эти состязания, то ты все-таки дошла до конца финального испытания. Поздравляю, кстати, ты у нас теперь местная знаменитость». «Некоторые члены совета хотели тебя расспросить про видение в лабиринте, но Амир отговорил». «А это могло помочь? Склонить чашу весов в нашу сторону?» Эдди пожал плечами. «Не знаю, сложно сказать. Да и думать об этом не хочется. Решение уже принято, и я до сих пор под впечатлением. Уж от кого, от Элизабет такого не ожидал». «Что же, она настолько идеальна?» «Прежде не замечал за ней ничего дурного. Они с Амиром 1/2 знакомы, я, в принципе, много с ней не общался, но она производит очень приятное впечатление. Амир рассказал, что их познакомила Селена, а Элизабет позвала его на научное собрание, где должна была показать новые способы применения своего закона. Он рассказал, что впервые в жизни увидел перед собой женщину, которая настолько полно отдавалась любимому делу. Она произвела на него незабываемое впечатление. Амир говорил, это было поразительно наблюдать за ней во время работы. Элизабет настолько погрузилась в процесс, что, казалось, весь мир вокруг перестал существовать для нее. Они ведь в этом очень похожи. Амир также всецело посвящает себя любимому делу. Прежде он не встречал подобных женщин. Дамы из высшего общества обычно интересовались только собственной внешностью, поклонниками и балами. А среди окружавших его веерок много было таких, кто только и думал, как за состоятельного мужчину замуж выскочить. «Знаешь, Эдди», — ответила я, перехватив в этот миг взгляд Амира, направленный на Элизабет. «Нет, поглядите, еще и смотрит на нее после всего, что она сделала». Он придумал идеал женщины, а Элизабет оказалась на него похожа. Не удивлюсь, если он не дал себе труда, как следует в ней разобраться. Амир очень занят своей академией, а Элизабет во время их встреч просто притворялась хорошей и милой. «У тебя-то откуда такие познания?» «Я ее совсем не знаю, но последний поступок о многом рассказал». «Послушай, Летта, во многих случаях ты вела себя не лучше. Что же ты сейчас ее осуждаешь?» «Потому что мы из-за нее проиграли». «Прежде чем судить кого-то, на себя бы посмотрела». «Я что, настолько плоха?» «Не безнадежно. Я лично считаю, что ты просто слишком молода и импульсивна, и воспитание наложило свой отпечаток. Однако та девушка, какой я увидел тебя в Виерской академии, мне очень нравится». «Спасибо, Эдди». «Не за что». Эдвар улыбнулся. «И прекрати сверлить спину Элизабет взглядом, дыру прожжешь». «Амир вот тоже сверлит, и ничего, хотелось мне огрызнуться, но я промолчала, поскольку в этот момент приняла одно решение, которое могло помочь нашей академии. Я поговорю с ней, Эдди, попытаюсь переубедить». «Не надо вмешиваться, Летта, можешь только хуже сделать», — строго сказал Эдвар. Я послушно кивнула и отошла на другой конец зала к девчонкам, чтобы поделиться новостями. На протяжении всего вечера я продолжала наблюдать за Амиром и Элизабет. Он то и дело смотрел на нее, а женщина делала вид, что не замечает этих взглядов. Меня же все сильнее мучила совесть. В итоге я не выдержала, и когда Элизабет осталась одна, быстро направилась в ее сторону. Пока шла, все сомневалась, стоит ли. Но потом опять вспоминала, как Амир на нее смотрел и понимала, что злится она из-за меня и моего подлого поступка, а ректор и вся академия здесь совершенно ни при чем. «Добрый вечер», — обратилась я к миниатюрной брюнетке, цепляя на лицо фирменную улыбку Виолетты Лавальера и прикладывая титанические усилия, чтобы не заскрипеть зубами. У меня эта Элизабет вызывала очень неприятные чувства, но приходилось сейчас именно ей каяться в своем позорном поступке. Надеюсь, что правда заставит ее передумать, и наша академия все же будет признана победительницей. Элизабет подняла на меня удивленный взгляд, улыбнулась, а потом вдруг присмотрелась внимательнее, и эта столь нежно-робкая вначале улыбка исчезла, уступив место злобной гримасе. «Что вам нужно?» Женщина прищурила глаза, и я очень ясно увидела разницу между милой и очаровательной Элизабет, какой ее знал Амир, и этой мстительной особой, способной на очень нехороший поступок. «Меня зовут Виолетта. Мы с вами не были представлены». Я все еще играла роль хорошо воспитанной леди. «Не имею ни малейшего желания начинать знакомство. Или вы полагаете, что я вас не узнала? Вы ведь его любовница, не так ли?» «Абсолютно не так». Я старалась держать на лице маску уверенности и невозмутимости, а внутри все клокотало от злости. Тогда я нарочно разыграла перед вами маленький спектакль, а ректор был совершенно ни при чем. «Спектакль?» Миловидное личико скривилось в презрительной усмешке. «Кого вы пытаетесь обмануть?» Я действительно сводила старые счеты с Эмиральдом Сансарро и решила, что лучший способ сделать это – ввести вас в заблуждение о наличии у него любовницы. И я должна в это поверить? Амир не распространялся обо мне в своей академии, это я точно знаю. Так откуда тебе было знать, что подобный спектакль увенчается успехом? К чему тебе сейчас этот обман? Надеешься, будто я всему поверю и переменю решение совета в вашу пользу? Я надеялась лишь на то, что вы достаточно здравомыслящая женщина, чтобы выслушать мои доводы. Но теперь вижу, как ошиблась. Кажется, вы так плохо разбираетесь в людях, что я могла и не доходить до поцелуя. Достаточно было просто постоять рядом с ректором в аудитории, и вы бы приписали ему измену. «Поразительная наглость!» Элизабет со всей силы сжала в ладони бокал с красным вином и, кажется, находилась уже на грани. «Я поклялась самой себе, что больше ни один мужчина не предаст меня, и едва снова не попалась. Но я даже благодарна. Мне открыли глаза раньше, чем я вышла за него замуж». «И правда чудесно. Вы вряд ли достойны быть женой такого человека». «Тебе это тоже не светит. Уверена, скоро ты ему наскучишь». Элизабет вдруг разжала ладонь, делая шаг назад, а бокал со звоном разлетелся на маленькие осколки, и вся красная жидкость, которая должна была разлиться по полу, совершенно невероятным образом оказалась на подоле моего голубого платья. Брюнетка отвернулась и неспешно зашагала прочь. Вне себя от злости я оторвала взгляд от большущего пятна, подняла голову и увидела стоявшего чуть поодаль Амира. Ректор прищурился и поманил меня к себе. Пришлось идти, несмотря на желание очутиться в этот миг подальше. «О чем был разговор, Виолетта?» Мужчина скрестил руки на груди, сверля меня пристальным взглядом. «Я пыталась объяснить Элизабет, что между нами ничего не было». «И как?» «Бесполезно». «Я предупреждал тебя, не вмешивайся». Я должна была попытаться, а она даже слушать не стала, еще платье мне испачкала. Эти отношения тебя не касаются. Если тебе удалось разрушить их однажды, то не стоит более пытаться что-то наладить. А вы сами желаете налаживать? Вероятно, поняли, наконец, что она собой представляет. Она ведь настоящая мегера, как можно было увлечься подобной особой? Может, мне следует у тебя совета спрашивать, прежде чем кем-то увлечься? «С удовольствием помогу. По крайней мере, я не страдаю отсутствием вкуса». Амир ничего не ответил, просто резко развернулся и направился к группе людей, судя по всему, тех самых меценатов. А я поспешила к Мелинде, чтобы она помогла мне с платьем. «Летка, о чем ты с Элизабет разговаривала?» — стала допытываться староста. Мелинда в это время как раз очищала пятно, а я изо всех сил боролась с досадой, раздражением, злостью и каким-то отчаянием. Я хотела объяснить ей про меня и Амира, а она и слушать не захотела, настаивала, что мы с Амиром любовники. Я не сдержалась, ответила ей в той же манере. «Ужасно, Элина, я полагала, Элизабет Марни – великий ученый, но никогда бы не подумала, что она такая неприятная женщина. А хуже всего, я опустилась до ее уровня, вела себя совершенно непозволительно. А Амиру заявила...» У меня даже сил не было продолжать. Хотелось схватиться руками за голову или спрятать ее под подушку. «Что со мной происходит в последнее время? Я ведь всегда так гордилась своими хорошими манерами. И не я одна, все их отмечали. Лета!» Мелинда выпрямилась над чистой юбкой и погладила меня по руке. «Не каждый выдержать может то, что на тебя свалилось, а ты переживаешь, мол, не могу вести себя правильно. Ты всегда была идеальна во всем, но ты ведь человек. Не пытайся подавить свои эмоции, только хуже станет. Пусть они вырвутся наружу, перегорят, а потом сможешь взять себя в руки». «Верно, Летка. Тебе нужно отойти от всего, что случилось. Да и вообще, если тебе грубят, зачем сдерживаться в ответ?» «Потому что это правильно». «Для кого правильно?» «Не знаю». «Вот именно. Ты теперь ничего не знаешь, а все пытаешься следовать своим старым представлениям. Забудь уже обо всем. Живи, как получается, а потом поймешь, что делать дальше».